Глава 257. Подавление. Су Сюань, Го Сюн и Ли Цин стояли в горном лесу. Величественная духовная энергия пронеслась по ним как ураган. Под ее давлением согнулось даже целое море деревьев. Су Сюань была сильнейшей среди них. Она уже достигла середины стадии небесной трансформации. Она также владела духовным экспонатом высшего ранга, водяной духовной жемчужиной. Таким образом, ее боевая сила была довольно сильна. Ли Цин была полезна, если одолжит власть духовного браслета дракона. Это означало, что Го Сюн был самым слабым среди них. Однако, его метод культивирования был сосредоточен на защите, таким образом, он был для них сильным щитом. Если они втроем объединят свои сильные стороны, то их можно считать довольно сильной группой. Но даже тогда, эти трое не были уверены в том, что они могли победить Бай Сюаня. Но учитывая их обстоятельства, они не могли просто смириться. Они должны были сражаться, даже зная, что умрут. Группа тупых мелких ублюдков. Глаза Бай Сюаня были холодными, когда он оценил всех троих. Затем он холодно улыбнулся, схватив свое алое копье. Его глаза покраснели, и он сделал шаг вперед, а духовная энергия тотчас вырвалась из него, словно магма из вулкана. На них нахлынуло пугающее духовное энергетическое давление. Вперед! Су Сюань сосредоточилась и крикнула. Она первой сделала свой ход, кинув жемчужину в воздух. Пылающая водяная духовная жемчужина рванула вперед и создала голубую волну, понесшуюся к Бай Сюаню. Рев. Ли Цин влила энергию в один из духовных браслетов дракона, быстро превратившегося в огромного алого дракона. Он взревел и тут же полетел к Бай Сюаню. Го Сюн тоже сделал ход, выпустив темно-желтую духовную энергию. Он сжал пальцы, и появился большой щит, что, казалось, мог выдержать даже удар горы. Наглость. Холодная улыбка Бай Сюаня стала только шире, поскольку он видел, что они начали свое ужасающее наступление. Он рванул вперед, и алое копье дрогнуло, выпустив величественную духовную энергию для сопротивления их атакам. Бам! Из-за столкновения появилась пугающая буря, что разрушило оставшиеся деревья под ними. Бум! Как зловещее животное из древних времен, черная демоническая колонна ворвалась в море ауры мученя со своей мрачной аурой. Когда демоническая колонна ворвалась в море ауры мученя, его немедленно настигло интенсивное чувство боли. Было такое чувство, что его море ауры собиралось разрушиться. Мрачная аура текла в него как кровавые реки. Черная демоническая колонна гудела, как будто праздновала факт, что завоевала его. Дух мученя встал от своего места на духовной шестерне. Его маленькое лицо было серьезно, поскольку он увидел мрачную ауру. Позади него птица девяти подземелий также встала, замахала своими окутанными в пламя крыльями и колебалась. Вместе они осторожно смотрели на черную демоническую колонну. «Ты активируешь цветочную клетку. Я заставлю колонну попасть в нее», сказала птица девяти подземелий. «Хорошо». Мучень кивнул, и его дух встал в вершину цветочной клетки и сел. В текущей стадии он не мог управлять цветочной клеткой, вышедшей из черной бумаги. Однако этот лист был с ним в течение многих лет, таким образом, он был знаком с ним. Он мог, по крайней мере, немного поспособствовать активации клетки. Ли, птица девяти подземелий замахала своими крыльями и громко закричала. Море черного пламени тут же понеслось к черной демонической колонне. Аум, аум. Черная демоническая колонна ощутила нападение и немедленно возразила. Она начала гудеть еще сильнее, и ее аура стала плотнее, что сразу же врезалась в черное пламя, разрушив и его, и себя. Даже при том, что птица девяти подземелий не была в полной силе, казалось, что черная демоническая колонна тоже была слаба. Эти двое были равны, никто не получил преимуществ. Однако это не сильно радовало мученя. Мрачная аура была просто слишком репрессивной, она повредит его тело, если будет слишком долго бушевать в нем. Он должен был уладить этот вопрос как можно скорее. Дух мученя спокойно сидел на цветочной клетке. Даже при том, что он ощутил безотлагательность ситуации, он не паниковал. Он знал, что паника не поможет ему решить проблемы. Его разум постепенно успокаивался, затем он заблокировал все внешние чувства и погрузился в цветочную клетку. Как только разум мученя вошел в цветочную клетку, его сжатые лицевые мышцы начали расслабляться, и он выглядел умиротворенным. В его сердце тут же забушевала бесконечная теплая энергия. Клетка тут же начала испускать слабый, темно-фиолетовый свет, а лепестки цветов в ней начали распускаться. Однако во всей этой красоте была скрыта ужасающая мощь. Фиолетовый свет начал усиливаться, пока не образовал купол прямо над клеткой. В море ауры мученя тут же ощутилась древняя духовная энергия, вместе с протяжным гулом. Когда звук достиг мрачной кровавой ауры, она тут же начала утихать. Черная демоническая колонна начала мерцать. Древний звук, проносящийся через море ауры мученя, заставил колонну почувствовать неудобство. Это чувство разгневало колонну, и оно в гневе прорвалось через пламя птицы девяти подземелий. «Пропусти ее!» Как раз в то самое время, когда птица девяти подземелий была готова атаковать вновь, она услышала голос позади себя. Птица повернулась лицом к мученю, все еще сидевшему на цветке. Его глаза были уже открыты, но они были странным, с темно-фиолетовым оттенком. Когда дух мученя выпрыгнул из цветочной клетки, цветок разразился лучами темно-фиолетового света. Лучи переплелись друг с другом, образуя фиолетовую сеть. Свист. Сеть, что была соткана из света, пересекла воздух и приземлилась, а черную демоническую колонну. Когда колонна была захвачена сетью, ее кровавая мрачная аура рассеялась. Аум, аум. На поверхности черной демонической колонны появились кровавые руны, что позволили колонне менять свою форму, в попытке убежать. В конечном счете колонна поняла, что эта световая сеть странная. Эта фиолетовая сеть не была так проста, как казалось. Она выглядела как обычная световая сеть, но изучив ближе, можно было заметить, что каждый луч был сплетением рун. Именно эти руны были причиной того, почему черная демоническая колонна не могла вырваться на свободу. Фиолетовый цветок потащил к себе сеть, словно хищник, который поймал свою добычу. Бум, бум. Кровавое море, что создала колонна, увеличилось, отчаянно сопротивляясь захвату цветка. Со временем, ауре колонны даже удалось остановить натяжение сети. Цветочная клетка была таинственным существованием, но черная демоническая колонна была также сильна. Птица девяти подземелий, напади на нее. Увидев сумасшедшую борьбу колонны, крикнул мучень. Птица девяти подземелий кивнула и взмахнула крыльями. Черное пламя начало обретать форму, пока не превратилось во множество черных крыльев. Однако, на них не было огня. Несмотря на это, мучень мог ощутить пугающую энергию, что собралась в этих крыльях. Свист. Черные крылья тут же понеслись прямо в демоническую колонну на скорости молнии. Колонна задрожала от объединенной атаки и не могла сопротивляться. Цветочная клетка не упустила момента и с удвоенной силой начала тянуть сеть. Когда черная демоническая колонна втянулась в цветочную клетку, цветок, что был в клетке, закрылся, образуя своего рода кокон. Пылающие руны усеяли всю поверхность лепестков цветка, превращая их в фиолетовые кандалы, связав черную демоническую колонну. Стук. Черная демоническая колонна продолжала бороться, и это можно было услышать по звону цепей. Однако число цепей лишь увеличилось, что полностью запечатало колонну. Мучения птицы девяти подземелий внезапно ощутили, как с их плеч упал тяжелый груз. Дух мученя приблизился к цветочной клетке. Черная демоническая колонна теперь была запутана в бесчисленных фиолетовых кандалах, и ее сильная энергия была подавлена. Я наконец справился с ней. Мучень улыбнулся, посмотрев на изодранную черную колонну. Его взгляд внезапно сосредоточился на чем-то, и он удивленно сказал. Кажется, на ней написано имя. Он изучил древние символы и нахмурился. Они были стары, и их было довольно трудно разобрать. Великий, Меру, демоническая колонна, мучень пробормотал, имя этого изделия великая демоническая колонна Меру. Он повернулся к птице девяти подземелий. Ты должна знать об этом, верно? Ты ведь уже давно живешь. Если говорить о знаниях и опыте, птица девяти подземелий явно обладала большим, чем он. Птица девяти подземелий посмотрела на него на мгновение, затем хмыкнула и замахала крыльями. Среди птиц девяти подземелий я только-только достигла зрелости. Мучень был поражен, ты уже так сильна, даже при том, что только достигла зрелости. Птица девяти подземелий гордо подняла свою изящную шею. Ты думал, что абсолютные гении есть только среди людей? Мучень фыркнул. Птица девяти подземелий лениво посмотрела на мученя. Так или иначе, ты должен подумать о том, как иметь дело с последствиями произошедшего. Даже при том, что черная демоническая колонна была запечатана, она все равно оставила довольно большое количество демонической энергии в твоем теле. Если ты поскорее не избавишься от нее, то твое тело начнет разлагаться. Мучень улыбнулся и сузил глаза, поскольку нетерпеливая улыбка повысилась на его лице. Он не был удивлен. Конечно, он уже знал это. Это мрачная аура, также форма энергии, и я ее получил. А значит, мне нужно ее использовать. Глава 258. Не умрет. Бум. Сильная духовная энергия пронеслась по лесу как шторм, разрушая все деревья на пути. Скрежет. Кровавая духовная энергия яростно закружилась в небе. Каждый раз, когда ее противники, голубые волны или алый дракон, нападали на нее, их отбрасывало назад. Ни один из них не мог соответствовать ее силе. Су Сюань и Ли Цин были бледны, особенно Ли Цин, что сейчас тяжело дышала. Даже при том, что она владела духовным экспонатом высшего ранга, духовным браслетом дракона, она была все еще только в квази-стадии небесной трансформации. Между ней и Бай Сюанем был огромный разрыв в силе. Если бы Су Сюань не оказывала на него давление, то она, вероятно, уже проиграла бы. Несмотря на это, ситуация не воодушевляла. Сколько времени вы еще продержитесь? Кровавое копье в руке Бай Сюаня дрожало, и вокруг нее витала острая жажда крови. Он холодно улыбнулся двум отступавшим молодым девушкам. Су Сюань заскрежетала зубами, продолжая сопротивляться атакам Бай Сюаня с помощью водяной духовной жемчужины. «Мне надоели эти игры. Больше я не стану тратить на вас свое время», — объявил Бай Сюань, и его взгляд похолодел. Чем дольше, тем меньше у него оставалось терпения. Даже при том, что он был сильнее, ему нужно закончить все побыстрее. Бум. Договорив, он сжал свою ладонь на кровавом копье, и его глаза стали холодными. Безграничная духовная энергия понеслась вдаль, и небо, казалось, в ответ изменилось в цвете. Небеса окрасились в красный оттенок, приняв форму огромного кровавого питона. Его зрачки были ало-красными и заполнены ужасной враждебностью. Душа кровавого питона. Выражение Бай Сюаня было холодным. Затем копье в его руках полетело вперед. Кровавый питон полетел вперед так быстро, что создал огромный ветер, столь же сильный, как ревущий гром. Питон двинул хвостом и полетел к Су Сюаню и ее союзникам. Плотная водяная завеса. Су Сюань сосредоточилась, выпустив из тела еще больше духовной энергии. Огромная голубая волна взлетела в воздух, начав кружиться, создавая своего рода барьер. Духовный браслет дракона, драконий удар. Ли Цин впустила свою духовную энергию в духовный браслет дракона. Из браслетов тут же вырвались оба дракона, что создали в воздухе своего рода дугу ало-голубого цвета. Это было довольно впечатляющим действием. Бум. Пугающие атаки сталкивались снова и снова. Скачки духовной энергии создали неистовый ураган, что изуродовал всю землю под ними. «Вы хотите победить меня своим составом?» Бай Сюань с холодной улыбкой наблюдал за действиями врагов. Он сжал кулак, и огромный питон понесся вперед, испуская ужасную ауру. Бум! Питон врезался в водяной барьер. Из-за этого водяной барьер не выдержал и разрушился. Весь водяной барьер рассеялся, а сам кровавый питон вообще не был ранен. Он снова понесся вперед, встречая двух драконов. Донг! Прозвучал звук столкновения и рев драконов. Драконы рассеялись, вновь превратившись в браслеты, что вернулись в ладонь Ли Цин. Пфф. Ли Цин и Су Сюань побледнели и выкашляли свежую кровь. Их ауры потускнели, и они отлетели назад. Было ясно, что они получили тяжелые повреждения. Кровавый питон же не остановился и продолжал лететь к ослабленным девушкам. «Горный щит!» — закричал Го Сюн, шагнув вперед. Тут же материализовался его большой желтый щит, на поверхности которого появились древние руны, что придавали ему еще больше таинственности. Донг! С громким звуком кровавый питон врезался в щит, и Го Сюн чуть было не упал. Он отошел на несколько шагов, а с пальцев руки, которой он держал щит, начала капать кровь. Но Го Сюн был решительным воином. Даже если он потеряет всю кровь, он все равно будет держать свой щит до конца. Как и Су Сюань с Ли Цин, он тоже отлетел на несколько метров, прежде чем ему удалось стабилизировать тело. Только теперь кровавый питон исчерпал свою силу и рассеялся. Го Сюн вздохнул и вновь встал. Его рука все еще дрожала, и он посмотрел на Су Сюань с Ли Цин, спросив сквозь сжатые зубы: «Все нормально?» Су Сюань и Ли Цин горько улыбнулись. Бай Сюань был слишком силен. Не было никакого способа, которым они могли победить его, даже объединившись. Го Сюн заскрипел зубами, сказав: «Вы двое уходите. Я задержу его. Ты не сможешь сделать это в одиночку». Су Сюань сжал кулаки, заскрежетала зубами, затем внезапно посмотрела на вершину горы, к которой побежала Су Линэр. Су Линэр все еще смотрела за их боем с беспокойством в глазах. Су Сюань заворчала: «Возьми мученя и уходи, старшая сестра». Су Линэр так беспокоилась, что ее глаза налились кровью. Она затопала ногами, не желая спасаться и оставлять их. «Не позволь нам умереть напрасно», — серьезно сказала Су Сюань. Впервые Су Линэр увидела свою сестру такой серьезной. По ее лицу потекли слезы, и она, скрипя зубами, взяла мученя, чтобы начать убегать. «Ха-ха, как забавно, предаешь других и спасаешься бегством, но это бессмысленно», — Бай Сюань холодно заявил, наблюдая за происходящим. «Вы правда думаете, что можете меня задержать?» Го Сюн холодно улыбнулся в ответ. «Естественно». Глаза Бай Сюаня стали холодными. Без предупреждения он двинулся как призрак и оказался прямо перед Го Сюном. Вперед тут же понеслось копье, что было переполнено ужасной аурой. Го Сюн был захвачен врасплох, однако он успел сформировать свой сильный щит как раз вовремя. Скрежет. Во все стороны полетели искры, и Го Сюн был переполнен шоком, поскольку увидел, как по поверхности его щита пошли трещины. «Ломайся!» Бай Сюань дернул рукой и сломал щит. Копье тут же понеслось к груди Го Сюна как дракон, летящий на скорости молнии. Свист. Внезапно, между Го Сюном и копьем появилась голубая волна, заставив копье отклониться от курса так, что наконечник копья вонзился в плечо Го Сюна. Го Сюн выл от боли и отступил. Из раны в плече струилась кровь, рана сделала его руку бесполезной. Су Сюань и Ли Цин немедленно встали перед Го Сюном. Они впивались взглядом в Бай Сюаня, оглянувшегося на них с выражением насмешки. «Маленькая мисс, если попытаешься сбежать, твоя старшая сестра и твои друзья могут умереть от моих рук», — Бай Сюань угрожал, улыбнувшись Су Линэр. Она все еще держала мученя и была готова убежать. Она остановилась, нервничая так сильно, что с угла ее рта потекла струйка крови. Ее прекрасное лицо было заполнено слезами и отчаянием. Но, наконец, она приняла свое решение. Она вытерла с лица слезы и, держа в руках мученя, побежала вперед. Она знала, что чем дольше она медлит, тем хуже для нее самой, и жертвы ее друзей и сестры будут напрасны. Бай Сюань улыбнулся. В его глазах сверкнул злобный свет, кровавое копье дрогнуло, а затем понеслось к группе Су Сюань. Группа Су Сюань внезапно предстала перед огромной опасностью от рук Бай Сюаня. Это кровавое копье могло убить любого из них. «Ха-ха, твоя старшая сестра больше не сможет продержаться». Бай Сюань злобно атаковал их, все время жестоко упрекая их своим холодным демоническим голосом. Су Линэр закрыла рот ладонью, затем неуклюже вытерла слезы. Наконец, она вернула самообладание и сказала: «Бай Сюань, я определенно не позволю тебе уйти». Бай Сюань холодно улыбнулся. «И правда, тогда давай подождем, пока я не убью твою сестру и твоих друзей. Затем я избавлюсь от тебя». Он повернулся к троице, силы которых с каждой минутой становились меньше. Внезапно, его глаза похолодели, и он атаковал своим мощным копьем всех троих. «Пф-ф-ф-ф». Все трое откашляли кровь и отлетели назад. Их лица были так же белы, как бумага. «Еще один шаг, и твоя старшая сестра умрет», — Бай Сюань угрожал Су Линэр, двинувшись прямо к Су Сюань. Кровавое копье в его руке нанесло удар к ее слабой белоснежной шее, с такой силой, что вокруг образовалась буря. Без оборачивания Су Линэр вообразила то, что происходит у нее за спиной. Она сделала паузу, и ее плечи дрожали. По ее губам потекло еще больше крови. Бай Сюань ожидал, что Су Линэр обернется и атакует его, однако вместо этого она заговорила хриплым голосом: «Бай Сюань, я определенно найду тебя, а затем, я тебя убью». Затем, ее глаза покраснели, и она понеслась вперед. Бам! Но прежде чем она могла уйти слишком далеко, твердая рука внезапно остановила ее. Су Линэр была поражена прикосновением и посмотрела вниз, увидев, что Мучень медленно поднимает голову с ее рук. Его лицо было красным, а черные как смоль зрачки были ало-красными. Его вены набухли, и из кожи источалась свежая кровь. Все это, вместе с мрачной аурой в глазах, дало ему ужасающую ауру. Мучень был похож на кровожадного асуру, что поднялся прямиком из чистилища. Только взглянув на него, можно ужаснуться. «Мучень, ты...» Су Линэр была испугана видом мученя. Она была поражена и зарыдала. «Я должна удостовериться, что с тобой ничего не произойдет. Иначе, старшая сестра и другие умрут напрасно. Не останавливай меня». В мучени тут же заструилась безграничная демоническая аура, и он медленно поднял свою кровавую руку с выступившими венами, дабы стереть с лица девушки слезы. На его лице, что могло других заставить биться в страхе, появилась улыбка, которая была так знакома Сулинер. Он заговорил, успокаивая не на шутку волнующуюся девушку. «Не волнуйся, я обещаю, что ни один из них не умрет». Глава 259. Зловещая сила. Сулинер стояла на вершине горы, широко открыв глаза, смотря на ужасающую внешность мученя. Она не знала, почему мучень принял эту форму, поэтому она вытерла свои слезы и спросила, что ты планируешь делать. Она задалась вопросом, что он планировал. Это имело значение, конец был предсказан, Бай Сюань был просто слишком влиятелен. Даже ее старшая сестра не могла победить его. Таким образом, как мог мучень, который был только в стадии небесного слияния, что-нибудь сделать? Когда представится шанс, убегай со своей сестрой и другими. Бегите далеко и не возвращайтесь за мной. Поняла, мучень потребовал, и в этот момент огонь в его глазах ослаб, а голос стал хриплым. Казалось, как будто в его голосе содержалась бесконечная мрачная аура, что промораживала других до костей. Сулинер была так напугана, что отошла на два шага. Казалось, что мучень еле-еле что-то сдерживал. Кровавые шрамы, покрывающие его тело, начали мерцать, словно он был асурой, что вышел из чистилища. Она безмолвно посмотрела на мученя, затем кивнула. Мучень принял ее подтверждение, затем ушел, ничего не говоря. Затем, он словно радуга, полетел за горизонт. Его хриплый голос отозвался эхом по земле. «Бай Сюань, изделие, которое ты ищешь, у меня. Но относительно того, можешь ли ты забрать его, все зависит от тебя». Бай Сюань холодно улыбнулся, посмотрев убийственным взглядом на мученя. «Ха-ха, таким образом, ты все-таки очнулся. Мучень, ты». Су Сюань и другие еще больше отчаялись, они так усердно пытались задержать Бай Сюаня, но мучень все равно вернулся. Однако мучень не беспокоился о их мыслях. Рябь в его алых глазах становилась все слабее. В конечном счете огонь в его глазах полностью исчез. Он плотно сжал кулак, затем медленно разжал его. Если бы кто-то мог заглянуть в его тело, то увидел бы, как в настоящее время по его меридианам течет ужасающая демоническая сила. Но каждый раз, когда она пульсировала, его меридианы начинали болеть. Ужасная мрачная аура наполнила его тело до краев. Однако эта боль позволила мученю быть в ясном уме. Больной ублюдок. Птица девяти подземелий покачала головой, видя происходящее в море ауры мученя. Мрачная энергия была чрезвычайно репрессивной и мутила рассудок. Как только мучень потеряет разум из-за этой мрачной ауры, он превратится в машину для убийств, без шанса вновь пробудиться. Мрачная энергия была сильна и опасна. Одна оплошность и мучень потеряет рассудок. Какой смелый человек! Мучень спокойно стоял в небе. Когда рябь в его глазах исчезла, его аура тоже почти исчезла. Кроваво-красные шрамы постоянно передвигались по коже мученя. Это, как минимум, было неприятно лицезреть. «Ты все еще пытаешься меня обмануть? Какой беззаботный дурак!» Бай Сюань холодно улыбнулся, когда увидел странный взгляд в глазах мученя. Он не чувствовал угрозы от текущей формы мученя. В конце концов, Бай Сюань был на последней фазе стадии небесной трансформации. Плюс у Бай Сюаня был духовный экспонат высшего ранга, и его боевые способности были высшего качества, даже среди людей его уровня. Разве ему будет трудно разобраться с парнем стадии небесного слияния? Умри! Бай Сюань рванул вперед, и кровавое копье в его руке наполнилось духовной энергией, полетев к мученю. «Мучень, осторожнее!» Его союзники кричали. Мучень не отреагировал на их предупреждение. Как только копье чуть было не вонзилось в его грудь, он протянул руку и схватил копье. Скрип, скрип. Острое копье испустило пронзительный визг, пока свежая кровь вытекала из руки мученя прямо по наконечнику копья. По всей коже мученя появились кровавые шрамы. Выражение Бай Сюаня немного изменилось. Он начал чувствовать себя неловко. Этот мучень отличался от того, которого он встречал в духовном месте. Мучень схватил наконечник копья, поднял голову и показал свои налитые кровью глаза. Все было так, как будто его глаза были двумя кровавыми морями, переполняющимися мрачной аурой. На его лице тут же появились странные кровавые символы, что дали ему облик кровавого асуры. Бум! Мрачная аура вышла из тела мученя. Небо стало темно-красным. По коже мученя начала струиться кровь, в местах, где произошел разрыв вен. Даже при том, что сам мучень был силен, эта демоническая энергия была слишком репрессивной. Это Бай Сюань, Су Сюань и другие удивились происходящим. Они дрожали, и были в шоке. Разве не то же самое произошло с демонической колонной, когда она сломала печать? Но теперь мрачная энергия была куда ужасней, чем прежде. Но почему это происходит с мученем? Сулинер вспомнила требования мученя и быстро отступила, забрав с собой свою троицу. Мучень удостоверился, что они ушли довольно далеко, прежде чем улыбнуться. Но теперь он выглядел ужасно. Его враждебность затронула даже ауру Бай Сюаня. Что за бред? Бай Сюань фыркнул. Его ладонь задрожала, и он вырвал свое копье из рук мученя. Он вышел вперед, затем снова направил копье к мученю, на этот раз с достаточным количеством силы, что копье даже создало остаточные изображения. Бум! Кроваво-красная мрачная аура вышла из тела мученя и создала своего рода кровавую броню. Он позволил острому копью Бай Сюаня достичь его. Свист! Когда мощное копье встретилось с кровавым барьером, оно тут же отлетело. Однако импульс копья все равно создал раны на теле мученя. Но новых ран не было достаточно для удерживания мученя. Наоборот, его алые глаза стали еще краснее, и он издал громоподобный рев. Пока он издавал рев, его мрачная аура приняла форму копья. Свист. Мучень дрогнул и столкнулся с Бай Сюанем. Сильные ударные взрывные волны раскрошили даже соседние горы. На одной далекой вершине горы Су Сюань и другие в страхе наблюдали за боем, что происходило у них пред глазами. Они поняли, что прямо сейчас Мучень мог выстоять в одиночку против Бай Сюаня. Го Сюн был ужасно удивлен, как он так быстро стал настолько силен. В глаза Су Сюань появилось удивление. Эта сила точно такая же, как у той демонической колонны в духовном месте. Я думаю, что Мучень был отравлен ее аурой. Когда Сулинер услышала это, она немедленно стала нервничать. Тогда Мучень, я думаю, что он пытается использовать сражение для удаления мрачной ауры в своем теле. Но если это правда, то он находится в ужасной опасности. Та мрачная аура чрезвычайно репрессивная. Если Мучень с ней не справится, то будет ею пожран. Мрачная аура займет его разум, и он превратится в марионетку. Су Сюань вздохнула, посмотрев на парня, что был весь в крови. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, это довериться Мученю. Скрежет. Два кроваво-красных копья столкнулись, создав ударные волны. Даже пространство начало искривляться. Лицо Бай Сюаня побледнело, и удивление заполнило его глаза. Он отказывался верить, что Мучень равен ему и никак не становился слабее. Словно Мучень достиг его уровня силы. Бай Сюань не верил в это. Но он не был обычным человеком. Он медленно начал складывать факты вместе, доходя до конечного результата. Он использует мрачную энергию, что вторглось в его тело. Бай Сюань что-то понял и посмотрел на кровавое лицо мученя. В глазах мученя не было и намека на эмоции, лишь чистая жажда крови. Бай Сюань дико улыбнулся. «Разве ты чем-то отличаешься от дикого животного?» Ему было ясно, что мучень одолжил власть мрачной энергии. Но в обмен он потерял сознание и превратился в марионетку. «Так как ты страдаешь от такой сильной боли, позволь мне освободить тебя». Бай Сюань резко выпустил еще больше духовной энергии. Он взревел, и безграничная духовная энергия, что вышла из его тела, превратилась в огромное животное. Ужасная жажда крови тут же заполнила все небо. Демоническое кровавое животное, кровавое море. Бай Сюань крикнул, и его кровавое животное понеслось вперед. Оно превратилось в кровавые волны, что заполнили все между небесами и землей, превратившись в кровавое море. Аум. Кровавое море было ужасающе сильно, да так, что стирало каждую гору на своем пути. Умри. Бай Сюань жестоко улыбнулся. Мучень медленно поднял голову, и на его лице появилась усмешка. Алые зрачки, что были полны жажды крови, слегка замерцали. Рев. Из тела мученя вырвался бесконечный поток ужасной духовной энергии, формируя его собственную версию кровавого, звездного неба. В этом кровавом звездном небе медленно формировался белый тигр. Его глаза тоже были ало-красными. Эта божественная печать белого тигра, что и так содержала ужасную жажду крови, слилась с его мрачной аурой, что придало ей еще больше силы. Даже небеса и земля задрожали от силы этой атаки. Мучень топнул ногами, и все вокруг него заполнилось враждебной аурой. Он витал в воздухе прямо подле белого тигра с кровавыми глазами, и насмешливая улыбка на его лице стала еще ужасней. «Это ты умрешь». Глава 260. Кровавое сражение. Рев. Белый тигр парил в звездном небе, а его алые глаза содержали жажду крови, которая могла сокрушить мир. Его ужасная враждебность и смертельное намерение взлетели до небес. Все животные в радиусе 100 миль дрожали от страха. Сусюань и другие стояли на далекой вершине горы с удивлением на лицах. Не потому, что они никогда не видели, как Мучень использует божественную печать белого тигра, ибо он использовал кака Всеверной Небесной Духовной Академии, когда он противостоял атакам Ли Сюаньтуна. Но эта божественная печать белого тигра совершенно отличалась. Белый тигр в небе был похож на живое существо. Его безграничная жажда крови покрыла весь регион. Рев. Белый тигр взревел и пошел вперед, шагая по звездному небу. Его пылающее смертельное намерение, исходящее от тела, начало скручивать пространство вокруг, и он помчался к кровавому морю. Бам! Белый тигр и кровавое море столкнулись и создали сильную бурю, разрушив лес и вершины горы вокруг них. Весь тигр просто пылал от жажды крови. Когда обе атаки сталкивались друг с другом, было такое ощущение, будто лава сталкивается с лавиной. Божественная печать белого тигра Мученя была известна своей силой и жестокостью, вдобавок ко всему, мрачная аура сделала тигра еще сильнее. Словом не описать, какую власть сейчас содержит этот тигр. Как это возможно? Лицо Бай Сюаня перекосилось, когда он увидел произошедшее. Его окончательный шаг был абсолютно неэффективен против Мученя. Этот чертов шкет все еще в сознании. Бай Сюань стиснул зубы. Что он за монстр? Как ему удается быть в сознании, если мрачная аура постоянно разъедает его тело? Вперед! Кровавое копье в его руке ответило на призыв. Поток духовной энергии, вместе с кровавым морем, понеслась вперед, в попытке противостоять неустанным атакам Мученя. Рев. Тигр перед лицом препятствия взревел, и его красные глаза стали еще ярче. Затем без предупреждения его тело начало сжиматься. Однако, сила его атак ничуть не убавилась. Его атака понеслась вперед, рассеивая кровавое море Бай Сюаня везде, где касалось моря. Кровавая борьба заполнила небо, как будто все пространство превратилось в адское поле битвы. Удар, удар. Кровавое море продолжало рушиться под атаками божественной печати белого тигра. Животное неустанно атаковало Бай Сюаня. «Я отказываюсь думать, что ты сегодня не умрешь». Глаза Бай Сюаня покраснели, поскольку он видел, что свирепая божественная печать белого тигра тяготила его. Он был на последней фазе стадии небесной трансформации. Однако, его так теснил Мучень, что достиг только средней фазы стадии небесного слияния. Что за позорище? Кровавое пустынное искусство, боевое копье кровавой души. Бай Сюань закричал, сформировав несколько печатей руками. Скачки духовной энергии собрались вокруг него и превратились в кроваво-красное боевое копье, примерно 100 футов длиной. Оно было цвета свежей крови и испускало дикую ауру. Очевидно, это было наступательное умение великой державы. Аум. Копье тут же вонзилось в небеса, и своей плотной энергией столкнулась с божественной печатью белого тигра. Бам! Небеса и земля задрожали от скачков духовной энергии. И Мучень и Бай Сюань сильно пострадали, и оба отлетели в разные стороны, столкнувшись с вершинами гор. За их спинами тут же появились огромные трещины. Пф-ф-ф. Бай Сюань выкашлял кровь, а его взгляд был заполнен гневом и нетерпением. Он смотрел на Мученя, который в настоящее время пытался выбраться из кратера, который сам же и создал. Его тело было также покрыто кровью, из-за чего казалось, будто сама его кожа была красного цвета. Его алые глаза все еще пылали с безграничным гневом. Однако Мучень действовал так, будто вообще не получил ран. Он проигнорировал сильную боль, от которой должен страдать, как будто он был марионеткой, призванной сражаться. Ублюдок. Глаза Бай Сюаня потемнели, а его сердце начало болеть. Даже он не мог справиться со страхом в сердце, сражаясь против текущего Мученя. Мученя не волновало состояние тела, он просто позволил крови вытекать из ран. Однако своими алыми глазами он продолжал смотреть на Бай Сюаня, слезав каплю крови с губ и кровожадно улыбнувшись. Алыми глазами он взглянул на Бай Сюаня, затем снова понесся в атаку. «Я убью тебя, шкет!» Бай Сюань взревел, выпустив свою безграничную духовную энергию. Он создал энергетический кулак, который тут же попал на грудь Мученя. Они оба использовали самые жестокие шаги, обменяв друг с другом с дюжину ударов. Оба получили больше травмы. Слой крови на теле Мученя становились гуще, и с каждым движением он проливал все больше крови. Бай Сюань тоже не был в хорошем состоянии. Его одежда была разорвана, и он тоже был покрыт кровью. Среди его ран была одна в форме пальца, что практически достигло его сердца. Су Сюань и другие чувствовали дрожь по всему телу, поскольку видели, как сражались двое истекающих кровью мужчин. Они, должно быть, обезумели. Из этих двоих Мучень был заражен мрачной энергией, поэтому его сознание было слабо. Между тем Бай Сюаня ввело в такое состояние жестокое и постоянное преступление Мучэня. Сталкиваясь с убийственными атаками Мучэня, если бы он был немного менее безжалостным, он бы давно упал в обморок. Но несмотря на это, не было никакого способа, которым он мог продержаться долго. Как бы безжалостно Бай Сюань не сопротивлялся, он все же состоял из плоти и крови. Он мог чувствовать страх. Однако Мучэнь не знал, что такое страх. Бам! В небе двое мужчин столкнулись снова и, выкашлив еще больше крови, отлетели в разных направлениях. Бай Сюань дрожал, скрипя зубами. Сумасшедший ублюдок! Он посмотрел на свое тело, покрытое ранами. Сильная боль заставила его дрожать, и жестокость, которая прежде была у него в глазах, начала заменяться страхом. «Я не могу так продолжать. Этот сумасшедший уже довольно давно разъедается мрачной энергией. Он уже обречен. Таким образом, я не могу рисковать своей жизнью из-за него». Что-то в глазах Бай Сюаня сверкнуло. Он потерял контроль над текущей ситуацией давным-давно. Разве он мог подумать, что будет загнан в такое состояние мучением? Бай Сюань скрипел зубами и двинулся. Отступив, он взял кусок черного нефрита и разрушил его. Тут же образовалась черная туча. Свист. Но когда Бай Сюань начал отступать, пропитанный кровью Мучень быстро долетел до него. Его атаки были нацелены на наиболее уязвимые части тела Бай Сюаня. Бай Сюань не хотел рисковать своей жизнью. Таким образом, он начал отступать. Но вскоре он понял, что это была неэффективная стратегия. Мучень уже обезумел. «Шкет, я убью тебя!» Бай Сюань был разгневан. Сначала он думал, что управлял ситуацией, но прямо сейчас он был в ситуации, что он не мог даже отступить. Осознание этого сводило его с ума. Он выбрал хорошую возможность и нанес удар кровавым копьем в руке прямо в грудь Мучэня со скоростью молнии. Но Мучэнь даже не пытался уклониться от свирепого нападения. Он немного отклонился и позволил копью пронзить его плечо. Затем он двинулся и преодолел разрыв между собой и Бай Сюанем. Когда копье Бай Сюаня вошло в плечо Мучэня, он посмотрел на лицо Мучэня, которое было заполнено кровожадным и диким взглядом. Губы Бай Сюаня дрожали. Сумасшедший способ, которым сражался Мучэнь, вообще не беспокоясь о своей жизни, разрушил всю уверенность Бай Сюаня. Мучэнь согнул два пальца и нанес ими удар. Он воспользовался возможностью для нападения, пока Бай Сюань был потрясен. Нападение несло в себе мрачную энергию, летя к горлу Бай Сюаня на скорости молнии. Сердце Бай Сюаня похолодело, и он защитил горло ладонями. Алые глаза Мучэня сверкнули, и вся мрачная энергия в его теле была направлена к двум его пальцам. Его пальцы стали кроваво-красными, до такой степени, что на кончиках его пальцев даже начали формироваться кровавые кристаллы. В этот момент Бай Сюань ощутил, что что-то не так. Однако, прежде чем он мог отступить, пальцы Мучэня проникли в его ладони. Когда пальцы Мучэня, которые будто бы были сформированы из чистой крови, вошли в его ладони, он ощутил сильную боль. Кроме того, их свирепая сила не уменьшилась. Пройдя через ладони, Мучэнь стремился к горлу Бай Сюаня. Свист. Послышался свист, и пальцы Мучэня вонзились в затылок Бай Сюаня. Тело Бай Сюаня оцепенело, и он широко распахнул глаза. Его лицо было заполнено недоверием. Его губы дрожали, и, казалось, он что-то хотел сказать, но не мог. Пальцы Мучэня прошли сквозь его горло. Он медленно поднял глаза, и краснота в которых начала медленно отступать. Глаза пришли в норму, и теперь у него вновь были черные как смоль зрачки. «Кто сказал тебе, что я потерял сознание? Я просто использовал мрачную энергию», — мухриплым голосом сказал Мучэнь. Его лицо было покрыто кровью, и он странно улыбнулся Бай Сюаню. Между тем у Бай Сюаня все еще лилась кровь изо рта. «Раз ты хотел убить меня, то должен был заплатить». Мучэнь погладил лицо Бай Сюаня, откинул его. Последний пошатнулся, а затем упал на вершину горы. Удар-удар. Они оба приземлились на вершину горы. Мучэнь, получивший тяжелые повреждения, начал тут же кровоточить. Он посмотрел на Бай Сюаня, глаза которого были широко открыты, а из угла рта текла кровь. Он дрожал и злобно посмотрел на Мучэня. Постепенно можно было расслышать слабый хриплый голос. «Ты все вы, ни один из вас не сбежит». Мучэнь посмотрел на Бай Сюаня, медленно испустившего свой последний вздох. Он нахмурился. Даже на пороге смерти этот парень беспокоил других. Ни один не уйдет, что мог сделать им Бай Сюань в своем текущем состоянии. Му Чень покачал головой. Хотя он чувствовал себя неловко, все, что он мог, это лечь на живот. Он не мог даже двинуться, ибо все его тело ужасно болело, а значит раны были серьезны. Больше у него не было сил сражаться. Свист. На огромной скорости к нему тут же подлетели Су Сюань и другие. Когда они приземлились на вершину горы, то увидели уже мертвого Бай Сюаня и Му Ченя, который не мог двинуться. Они были потрясены и переглянулись. Этому парню и правда удалось убить Бай Сюаня. Это был эксперт последней фазы стадии небесной трансформации. «Ты в порядке?» Су Линер немедленно подошла и тщательно исследовала Му Ченя, покрытого кровью. «Быстрее, давайте покинем это место!» Из последних сил хриплым голосом сказал Му Чень. Когда Су Сюань и другие услышали его слова, они были ошеломлены. Они не стали расспрашивать Му Ченя, взяли его и быстро ушли. Однако, как раз в то самое время, когда они были готовы уйти, слабый смех раздался с небес, заставляя их обернуться. «Ха-ха, какой грозный! Тебе даже удалось убить Бай Сюаня!» Репутация Северной Небесной Духовной Академии действительно оправдана. Су Сюань и остальные немедленно подняли головы и увидели, как на них смотрит молодой человек в черной одежде, стоящий на верхушке сосны. Вид этого парня не была экстравагантным, но прямо меж его бровей была татуировка черного дракона. Пока он улыбался, этот дракон постепенно увеличивался. Когда Су Сюань и остальные увидели, что молодой человек в черной одежде носил полуторный меч на спине, их лица тут же изменились. Мо Лун Цзы. Когда Му Чень услышал это имя, его сердце дрогнуло. Мо Лун Цзы, 2 и краткое в списке разыскиваемых людей Северной Небесной Духовной Академии. Глава 261. Подкрепление. Мо Лун Цзы. Они лишь недавно говорили о нем, когда Су Сюань упомянула список разыскиваемых Северной Небесной Духовной Академии. Для студентов же, что обучались на обширном континенте Северных Небес, это имя внушало ужас. Говорят, что этот человек обладал превосходным талантом культивирования и был чрезвычайно безжалостен. Его полностью поддерживал дворец демонического дракона. За все эти годы погиб почти каждый столкнувшийся с ним студент, что обучался за пределами академии. Кроме того, его методы были чрезвычайно жестоки. Все, кто был им убит, были обезглавлены, и их головы лежали на трупе. На макушке каждой головы стояли 3 китайские свечи, покрытые свежей кровью. Даже важные шишки Северной Небесной Духовной Академии были разъярены от жестокости этого человека. Однажды они послали избавиться от него команду охотников. Однако, хотя смогли сильно ранить его, они также заплатили большую цену. Но ключевая роль была в том, что ему все же удалось сбежать. Каждый раз, когда он появлялся вновь, с ним становилось все тяжелее совладать. Если бы кто-то спросил, кто был самым внушающим страх человеком, с которым мог столкнуться студент Северной Небесной Духовной Академии, то это был бы Мо Лун Цзы. Лица Су Сюань и остальных побледнели, когда все взглянули на молодого парня в черной одежде с полуторным мечом за спиной. Парень холодно улыбался, да так холодно, что все ощутили холод, что пронзил их до глубины костей. Кто бы мог подумать, что они столкнутся именно с ним. Он определенно внушает куда больше страза, чем Бай Сюань. Су Сюань плотно сжала зубы, ощутив беспомощность. Когда они столкнулись с Бай Сюанем, они могли что-то сделать. Но теперь, когда они столкнулись с Мо Лун Цзы, им будет очень трудно сбежать. Кажется, что этого бедствия будет нелегко избежать. Го Сюн горько улыбнулся, и в его взгляде можно было заметить отчаяние. Му Чень с трудом вытер кровь со рта, претерпев огромную боль, что шла от всего его тела. Он пристально взглянул на парня в черном и тоже ощутил беспомощность. Его состояние было слишком ужасно. Если он снова будет сражаться, то ему придется заплатить весьма большую цену. Но сейчас в его теле больше не было силы мрачной энергии. Чтобы бороться вновь, ему придется одолжить силу птицы 9 подземелий. Но тогда его раны станут только хуже. Если у него не появится других идей, то останется только сделать этот выбор. Даже если последствия страшны, это все же лучше, чем умереть. Ха-ха, что с вами случилось? Вы смогли убить Бай Сюаня, а значит довольно сильны. Я полагаю, что в Северной Небесной Духовной Академии вас многие знают, верно? Интересно, каково ваше ранжирование в небесном ранжировании? Улыбаясь, сказал Мо Лун Цзы. Не твое дело. Выражение Го Сюна изменилось. К этому палачу, руки которого были пропитаны огромным количеством крови студентов Северной Небесной Духовной Академии. Он естественно чувствовал отвращение. «Каков храбрец, я впечатлен!» Мо Лунцзы улыбнулся, показав Госюну большие пальцы. Вскоре после он резко поднял большой палец и протянул его. «Осторожно!» Лицо Сусюаня скривилось, и она подняла свою подобную нефриту руку. Водяная духовная жемчужина вспыхнула, выпустив голубую волну, и сформировала толстую линию защиты. Свист! Послышался свист, и черный луч разорвал толщу воды. После того он атаковал руку Госюна, в которой тут же появилась кровавая рана, из которой хлестала кровь. Лицо Госюна побледнело, но он выстоял. Он сжал зубы и не проронил ни слова. Своим свирепым взглядом он пристально смотрел на Мо Лунцзы. Му Чэнь открыл рот и сильно закашлял. В его глазах появился холод и, посмотрев на Мо Лунцзы, он сказал: «Друг, если ты будешь сильно упорствовать и не оставишь нам выбора, даже если я умру, я потащу тебя за собой». Сусюань и остальные были поражены, шокированно посмотрев на Му Чэня. Если бы это сказал кто-то другой, тем более сказал это Мо Лунцзы, они бы рассмеялись. Но Му Чэнь, которому только что удалось убить Бай Сюаня, мог говорить правду. Во время всего путешествия, этот молодой парень все время создавал чудеса. Даже не обладая ужасной силой, он мог потрясти многих своими странными методами. Глаза Мо Лунцзы немного сузились, и он безразлично посмотрел на Му Чэня. После этого он проговорил: «Бай Сюань был убит тобой, верно?» «Действительно, ты грозный, так как ты фактически в состоянии достигнуть этого с силой средней фазы стадии небесного слияния. Это просто невообразимо. Однако ты и правда думаешь, что можешь угрожать мне?» Он улыбнулся, и демоническая драконья метка на его лбу начала расти. «Тогда можем попробовать». Взгляд Му Чэня немного закрылся, когда он слегка вырвался на свободу от поддержки Сулинер. Он медленно выходил, и на глубине его черных зрачков черный огонь вырос постепенно. Что касается поверхности его тела, черный огонь начал расти. Температура на этих небесах и земле была повышена. Му Чэнь, Сусюань и остальные сказали встревоженными тонами. Они немного беспокоились и были взволнованы. Несмотря ни на что, метод, которым Му Чэнь обладал, ток его, был уже в большой степени ранен. Если бы они должны были столкнуться с другим сражением, это естественно было бы огромное бремя для него. Му Чэнь махнул рукой, поскольку его черные зрачки сверкали черным огнем, посматривая на Мо Лунцзы. В это время не было никакого другого пути для них. Этот человек перед ними не был кем-то легким иметь дело. Мо Лунцзы немного сузил глаза, когда он посмотрел на Му Чэня, тело которого сверкало специфическим черным пламенем в данный момент. Его брови были немного подняты, как улыбка, которую он имел на уменьшенном лице. От последнего он мог неопределенно ощутить опасность. «Какой интересный ребенок! Но если это так, тогда я бы хотел увидеть твои методы!» Мо Лунцзы улыбнулся. Его характер был слишком свиреп. Речи Му Чэня было явно недостаточно, чтобы напугать его. Му Чэнь вздохнул. «Кажется, что это было неизбежно». Черный огонь сверкал на поверхности тела Му Чэня. Сильная боль, прибывшая из его тела, заставила холодный пот появиться на лбу Му Чэня. Однако он не сказал слова и предпринял шаги. Далекий Мо Лунцзы также улыбнулся, когда он протянул руку, и медленно захватывая на полуторный меч, который был позади него. Он слегка дрожал, поскольку визг меча пронесся по всей небеса. Пугающая аура меча взлетела в облака. Мо Лунцзы лишь держался на полуторный меч и не принял мер. Важнейшее количество ауры меча, собранной вокруг него, разрезание сосны ниже его, а также утеса на кусочки. В вашей Северной Небесной Духовной Академии не так много студентов, которые могут заставить меня использовать чешуйчатый меч дракона. Сегодня ты вынудил меня использовать его. Отлично. Мо Лунцзы медленно поднял полуторный меч в руке, указывая им на Му Чэня. Тут же вырвалась аура меча и послышался грозный рев дракона. Сусюань и остальные побледнели еще больше. Этот Мо Лунцзы, очевидно, хотел убить Му Чэня, поскольку он немедленно использовал свой чешуйчатый меч дракона. «Отступайте», — нежно сказал Му Чэнь. Сусюань и остальные сжали их зубы, затем кивнули и быстро отступили. Мо Лунцзы постепенно начал парить в воздухе, смотря на Му Чэня. Он слегка улыбнулся и сжал ладонь на полуторном мече, который будто бы состоял из реальной чешуи, и ударил им. Искусство чешуйчатого меча дракона, драконья казнь. Удар мечом был беззвучен. После этого Му Чэню показалось, будто бы даже само пространство было разрушено мечом Мо Лун Цзы. Пугающая аура меча взревела, приняв форму дракона, и летела к нему на пугающей скорости. Этого меча было невозможно избежать. Му Чень глубоко вздохнул. Его глаза потемнели, он сжал оба кулака и был готов одолжить силу птицы девяти подземелий для противостояния врагу. Свист. Однако, как раз в то самое время, когда Му Чень собирался принять меры, небо позади него разорвалось. Словно комета с небес вылетело золотое боевое копье, что создало огромную бурю и столкнулось с подавляющей аурой меча. Бам! Когда копье столкнулось с аурой меча, прозвучал сильный грохот и, казалось, даже пространство искривилось. Му Чень, собиравшийся принять меры, был ошеломлен этим. Кто помог им, то золотое длинное копье рассеяло ауру меча. Оно крутанулось в воздухе и зависло. От копья вырвалась ужасающая сила, что пронеслась по небесам и земле. Золотое копье составляло примерно 10 футов в длину и выглядело довольно свирепо. Наконечник копья выглядел как золотой лотос. Будто бы кто-то сорвал один из лепестков золотого лотоса и сформировал из него чрезвычайно острый наконечник копья. Золотое свечение, что он испускал, могло затмить взгляд любого человека. Это Су Сюань и остальные были ошеломлены увиденным. Вскоре после, в их глазах можно было заметить радость, копье лотоса небесного бога войны, Шэнь Цаншэн. Услышав это имя, сердце Му Чэня дрогнуло. Это та легендарная личность Северной Небесной Духовной Академии, что занимает первое место в небесном ранжировании, Шэнь Цаншэн. Бум! С небес вдали пришел сильный ветер. Тут же пролетел золотой свет, словно это был золотой метеорит. В мгновение ока, он пересек расстояние в более чем 10 футов и появился перед ними. Как только появился этот золотой луч, золотое боевое копье загудело, отлетело назад и попало в твердую хватку человека. Му Чэнь также повернулся и посмотрел вдаль. Золотой свет медленно рассеялся, и он увидел молодого парня в черном. Его темные волосы водопадом падали на плечи. Он выглядел решительно, а его глаза были спокойны, как водная гладь. Судя по всему, казалось, что он не будет волноваться, даже если наступит конец света. Паря в небе, он держал золотое боевое копье. От него исходила сильная аура, которой просто невозможно пренебречь. Это и правда, старшеклассник, Шэнь Цаншэн. Когда Го Сюн увидел его, он тут же обрадовался. Ему было так радостно, что он даже не чувствовал боли от тела. Су Сюань и остальные немного расслабились, чувствуя, будто избежали смерти. Кто бы мог подумать, что Шэнь Цаншэн, которого просто невозможно нигде найти, появится здесь. Молодой человек, державший золотое боевое копье, поднял голову, и на его решительном лице появилась слабая улыбка. «Мо Лун Цзы, если ты хочешь сражаться, тогда я буду твоим противником. Зачем доставлять проблемы моим младшим ученикам?» Глава 262. Шэнь Цаншэн. В ясном, как зеркало, небе, стоял юноша, обхватив золотое боевое копье. Его боевой дух струился из его глаз, и он словно колебал воздух, привлекая всеобщее внимание. Му Чэнь также смотрел на него с удивлением. Он уже слышал об этом номере один с того момента, когда вошел в Северную Небесную Духовную Академию. Насколько было известно, он был, возможно, единственным, кто мог стать бесспорным повелителем. Его первое место небесного ранжирования было непоколебимо. Му Чэнь никогда не предполагал, что редко появляющийся номер один небесного ранжирования объявится здесь. Мо Лун Цзы наблюдал за Шэнь Цаншэном с небольшого расстояния, плотно сжимая рукой полуторный меч. Затем он улыбнулся. «Ты преследовал меня в течение 2 месяцев. Разве ты еще не устал? Я принял миссию убить тебя. Как я могу возвратиться без твоей головы?» Шэнь Цаншэн улыбнулся в ответ. Его золотое копье легонько задрожало. «Ты не сможешь убить меня». Мо Лун Цзы покачал головой и лениво ответил: «Ты способный, но даже элитная команда не смогла убить меня. Нет никакого способа, которым ты бы смог одолеть меня. По крайней мере, если я буду продолжать преследовать тебя, то ты не будешь в состоянии убить больше студентов Северной Небесной Духовной Академии». Шэнь Цаншэн улыбнулся, и искра зажглась в его глазах. «Кроме того, я хорош в нахождении слабых мест. Хоть одна ошибка с твоей стороны, и твоя жизнь будет моей». Мо Лун Цзы сузил глаза, и демонический дракон на его лбу выгнулся еще более злобно. Он еще сильнее схватил свой полуторный меч и сказал: «Хорошо, если все дошло до этого, мне лучше убить тебя. Таким образом, ты не причинишь мне больше проблем, верно? Если ты наконец решился, то давай, я здесь». Шэнь Цаншэн бросил вызов и направил свое золотое копье к Мо Лун Цзы. Его глаза были переполнены боевым духом. Мо Лун Цзы холодно посмотрел на Шэнь Цаншэна. Лес бликов мечей медленно формировался вокруг него, да так, что казалось, будто даже пространство вокруг него было разрезано. Копье в руке Шэнь Цаншэна задрожало сильнее и покрылось золотой энергией. Его тело вспыхнуло ослепительным светом, как будто он превратился в золотое солнце. Его боевой дух воспрял, как будто он был богом войны. «Если ты недооцениваешь меня как этот идиот Юй-Юань, ты будешь очень неприятно удивлен». Мо Лун Цзы слегка улыбнулся, и в его глазах отразился острый как меч взгляд. Он поддался вперед, и полуторный меч немного задрожал. В этот момент пространство было заполнено звуками мечей, прорубающих воздух. Пепельно-серый свет, исходящий из него, превратился в облако все режущих мечей. Каждое изображение меча выглядело подлинным, и его аура меча достигла самих небес, как будто она могла разорвать небо. Искусство чешуйчатого меча дракона, бесчисленные мечи, сокрушающие небеса. Аум. Полуторный меч просвистел в воздухе, создав еще больше после образов меча, что ливнем полетели на Шэнь Цаншэна, застывшего в удивлении. Выражение мучения становилось все серьезнее, поскольку он увидел весьма ужасающие техники. Мо Лун Цзы был силен, действительно силен. Мучень предположил, что он, вероятно, уже достиг небесной стадии завершения. Его талант должен быть чудовищным, раз он достиг стадии небесного завершения в таком молодом возрасте. Но так как Мучень живет в этом мире, такие чудовищные таланты не были удивительны. Даже при том, что Мо Лун Цзы был его противником, Мучень восхищался им. Если объективно посмотреть, то Мучень был всего на 4-5 лет моложе. Однако, Мучень не пробудил свою силу. Неудивительно, что он был номером 2 в списке разыскиваемых в Северной Небесной Духовной Академии. Он был кем-то, кто мог заставить команду охотников терпеть неудачу раз за разом. Шэнь Цаншэн поднял голову, и как будто несметное число мечей было отражено в его зрачках. Он сжал свою ладонь на золотом копье лотоса бога войны, покрытым золотым светом. Затем его рука дрогнула и толкнула копье вперед. Пространственный ливень лотоса. Аум. Золотой свет замерцал, как будто золотой лотос расцвел на наконечнике его копья, одновременно расширяясь, пока копье не стало несколько сотен футов шириной. Свист. Свист. Золотой лотос медленно вращался, прежде чем разделился на тысячи отдельных лепестков, которые были окутаны золотым светом. Это золотое свечение наполнило небеса и превратилось в прекрасный дождь. Эта красота таила в себе нечто зловещее. Бум, бум. Разрушенные лепестки лотоса собрались снова и сформировали единую золотую колонну. Колонна прошла сквозь горизонт, оставляя за собой послеобраз меча. В тот момент все между небесами и землей дрожало от мощи этой техники. Прозвучал ряд громких взрывов, и духовная энергия колыхнула пространство. Лес ниже перенес фатальный удар и был сравнен с землей. Окружающие горы были разрезаны на кусочки. Две техники столкнулись, пытаясь уничтожить друг друга. Однако, ни один из бойцов так и не смог получить преимущество. После продолжительного боя, они наконец рассеялись и создали сильные бури духовной энергии. Ха-ха, неудивительно, что ты признан первым в Северной Небесной Духовной Академии. Неудивительно, что Юй-Юань был сражен твоими руками. На сегодня хватит, я вас отпускаю. Но если мы встретимся снова, то ты не будешь так удачлив. Мо Лун Цзы сосредоточился на исчезновении изображений мечей, затем повернулся с улыбкой к Мученю и его друзьям. Затем он исчез. В течение только нескольких дыханий он полностью исчез. Однако, его слабый голос все еще отозвался эхом по лесу. Мо Лун Цзы был очень прямым в своих действиях. С Шэнь Цаншэном он не был бы в состоянии получить победу, забыв об убийстве группы Мученя. Поэтому, ему было лучше отступить и сохранить энергию. Шэнь Цаншэн посмотрел туда, где исчез Мо Лун Цзы, но не стал его преследовать. Он дернул пальцами, и копье исчезло. Затем он обернулся, посмотрев на Мученя, все еще парившим в воздушном пространстве. Черный огонь все еще сверкал на поверхности его тела, показывая его осторожность. На лице Шэнь Цаншэна возникла гримаса удивления, когда у него наконец появился шанс изучить этот черный огонь, обернутый вокруг Мученя. Он не знал, почему, но что-то заставило его чувствовать себя немного не в своей тарелке. Мучень ощутил пристальный взгляд Шэнь Цаншэна. Наконец, он позволил черному огню постепенно отступить в его тело, показав свое окровавленное и израненное тело. «Большое спасибо», — старший брат Шэнь. Му Чэнь поклонился Шэнь Цаншэну и едва улыбнулся. Если бы Шэнь Цаншэн не показал себя, Му Чэня ждало дикое сражение. Его раны стали бы еще более серьезными. «Ты убил Бай Сюаня?» Шэнь Цаншэн спросил, посмотрев на труп Бай Сюаня на соседнем горном наклоне. В его голосе была нотка упрека. Конечно, он мог сказать, что культивирование Му Чэня было все еще в средней фазе стадии небесного слияния. Между ним и Бай Сюанем был огромный промежуток. Однако, прежде чем Шэнь Цаншэн показал себя, Му Чэнь смог противостоять Мо Лун Цзы. Его храбрость была похвальна. Му Чэнь слегка кивнул, но не стал вдаваться в подробности. Он смог убить Бай Сюаня только благодаря зловещей энергии великой демонической колонны Меру в теле. Му Чэнь, новичок, зарегистрировавшийся в нашей Северной Небесной Духовной Академии только несколько месяцев назад, но не недооценивай его. Если бы не он, мы бы не спаслись, прозвучал мягкий и кроткий голос. Су Сюань и другие три поддержали его. Новичок, Шэнь Цаншэн был ошеломлен, посмотрев на Му Чэня снова. Его голос был наполнен удивлением, и он продолжил: «Я никогда не думал, что такой одаренный новичок появится в Северной Небесной Духовной Академии. Кажется, что будущее Академии в безопасности. Я полагался на только несколько особых уловок», Му Чэнь улыбнулся. «Проявление уловок – тоже форма силы. В борьбе за жизнь и смерть только результат имеет значение», твердо заметил Шэнь Цаншэн. Му Чэнь ощутил то же самое. Если бы ему пришлось сражаться за свою жизнь, то, конечно, он использовал бы любое средство, чтобы выжить. Не имело значения, уловки это или нет. Рядом с ним Го Сюн посмотрел на Шэнь Цаншэна сверкающими глазами. Сама мысль о встрече этого номера один волновала его. «Твои раны серьезны. Вот глубинная пилюля жизни. Она поможет тебе исцелиться». Шэнь Цаншэн протянул руку и показал крошечную, изящную коробку, что стояла в центре ладони. В коробке была слабо пылающая белая лекарственная пилюля. Пилюля постоянно светилась, а ее аромат притягивал к себе внимание. Му Чэнь был немного удивлен. Эта пилюля была необычна. Она могла оказать большую помощь любому раненому человеку. Однако жест был слишком открытым, и это заставило его сомневаться. Но его колебание не продлилось долго. Он протянул руки, взял пилюлю и поклонился. «Большое спасибо за пилюлю. Я, Му Чэнь, запомню это. Я возвращу ее, когда будет шанс». Прямо сейчас Му Чэню была очень нужна эта пилюля, чтобы залечить раны. Отказываться нет смысла, ибо ему очень нужна эта пилюля, так зачем же отказываться от нее? Максимум, он будет должен Шэнь Цаншэну. Все, что он должен был сделать, это вернуть ее, когда представится шанс. Шэнь Цаншэн улыбнулся. Он был доволен ответом Му Чэня. Что касается услуги, он не волновался. В текущем состоянии Му Чэню было бы трудно отказаться от лекарства. «И в этот раз я принесла тебе проблем». Су Сюань посмотрела на Шэнь Цаншэна благодарным взглядом. Если бы Шэнь Цаншэн вовремя не объявился, то их маленькая группа понесла бы значительную потерю, учитывая сложившуюся ситуацию. Они не знали, какие уловки Му Чэню пришлось использовать, но независимо от того, что он сделал, он заплатил высокую цену. Она не хотела видеть, чтобы в попытке их защитить он пострадал еще сильнее. Шэнь Цаншэн покачал головой. «Я преследовал Мо Лун Цзы в течение прошлых 2 месяцев. Он, кажется, получил своего рода сообщение от Дворца Демонического Дракона и помчался сюда. Я следовал за ним, и никогда не ожидал, что столкнусь с вами».